15. Батавы начали дразнить римских солдат. Самые нетерпеливые и храбрые стали отвечать. Поднялась сумятица. В бездонных болотах тонули лошади и оружие. Германцы, знавшие скрытые под водой тропинки, легко перескакивали с одной на другую. Они не нападали на наши войска с фронта, а старались сжать их с флангов или зайти в тыл. Сражение ничем не походило на сухопутный бой в рукопашную. Оно напоминало скорее битву на море. Люди бродили среди волн, бились, едва уцепившись за клочок твердой земли, и вода поглощала сплетенные тела здоровых и раненых, опытных пловцов и неумеющих плавать. Потерь у нас, однако, оказалось меньше, чем можно было ожидать в таком переполохе. Германцы, так и не решившись выйти из болота, отступили в лагерь. Примечание 43-е, то есть в старые лагеря. Конец примечания. После этой битвы оба полководца, хоть и по разным причинам, нетерпеливо стремились к решающему сражению. Цивилис хотел не упустить удачу, Цириал – смыть позор. Германцев вдохновлял счастливый исход сражения, римлян гнал в битву стыд. Настала ночь. Гнев и ненависть к врагу владели нашими солдатами. Из варварского лагеря доносились пение и крики.